Глава 35. Еще до того, как Джулия Хэддок упала, Эйден начал выкрикивать по линиям связи молниеносные приказы. Джоанна тут же приводила их в действие, развертывая боевые роботы на пространстве между Соколиной Стражей и Эйлалом. Уничтоженный каратель Джулии Хэддок рухнул как раз в тот момент, когда Эйден выпустил порцию РДД по первому ряду комгвардейских боевых роботов, которые лавиной устремились из Эйлала навстречу шеренгам Соколиной Стражи. Пространство за городом заполнилось ракетами и импульсами лазерного огня. Когда боевой робот Джулии Хэддок падал на землю, Эйден двумя выстрелами из больших лазеров попал во вражеского кентавра. Из обеих пробоин, проделанных в правой части торса, рвануло бушующее пламя. А когда машина Джулии Хэддок окончательно рухнула, кентавр взорвался, превратившись в огненный смерч. Без лишних колебаний Эйден развернул своего матерого волка навстречу следующему врагу. Тем временем Джоанна врезалась в целую группу боевых роботов противника, стреляя направо и налево и вкладывая в эти точные попадания свой более чем 20-летний опыт. Увидев, что три боевых робота Комгвардии стоят особенно близко друг к другу, она выпустила в них целый рой ракет. Две машины заметались под ударами верхней части торсов. Третий из-за попадания в ноги начал крениться в стороны. Последовавшим новым залпом Джоанна уничтожила всех троих. Но гвардейцев было еще слишком много. За каждым упавшим боевым роботом противника, казалось, немедленно материализовывался другой и занимал место уничтоженной машины. Диана, стоя на месте и стреляя по любому подходившему близко вражескому боевому роботу, с радостным трепетом обнаружила, что является прирожденным воином. Как только она сосредоточивала огонь на первой попавшейся машине, ее цель немедленно взорвалась. И Диана, развернув грифона влево, всадила заряд в голову другой. Она чуть ли не ликовала, когда наблюдала, как купол кабины противника треснул, а потом и разбился. Огонь немедленно затопил все пространство внутри кабины так, что даже наружу вылетали языки пламени. Но у Дианы не было времени смотреть на это увлекательнейшее зрелище, так как в ее поле зрения появился другой комгвардейский боевой робот. Диана развернула торс своей машины, чтобы встретить противника лицом к лицу. Эйден удивлялся, насколько хрупкими оказались эти боевые роботы противника. Удар, из-за которого клановый Омнис всего лишь терял скорость, для машины гвардейцев становился роковым. Хотя Комгвардия и превосходила клановцев численностью, Соколиная Стража и боевые роботы из Соединения Марты не просто удерживали свои позиции. Они остановили контратаку, некоторое время поговорили с противником тет-а-тет, а затем погнали его обратно в Эйлал. Наступала ночь, и победа была близка. Бой шел яростный, и на каждый поврежденный или уничтоженный клановый боевой робот приходилось по крайней мере три машины Комгвардии, которые были подбиты, разрушены или подорваны воинами Соколиной Стражи. По приказу Эйдена, воины клана Кречета начали методично продвигаться к Эйлалу. Когда Эйден почти пополам разрезал неприятельского краба, в его наушники опять ворвался голос Кайля Першоу. «Прекрасные результаты, Эйден Брайт! Прекрасные результаты! Опять ты подтверждаешь достойную воинскую подготовку!» «Победа у нас в кармане, Кайл Першоу! Они бегут!» «Это правда, но, к несчастью, вы не победили!» «Почему?» «Посмотри на небо над Эйлалом!» Сначала Эйден ничего не увидел. Но потом какая-то точка превратилась в шар, а шар превратился в шаттл. К Эйлулу направлялся не один, а 6 шаттлов. Они, словно ядовитые насекомые, перед тем, как укусить, объявляли о своем прибытии. «Еще одна часть?» – спросил Эйден. «Подкрепление из гарнизона Фатумиса. Так как там никто не сражается, Комгвардия послала часть своих сил сюда». «Все в порядке. Мы тоже о них позаботимся. В то время как командование клана Кречета может послать свое соединение, чтобы захватить Фатумис без боя. Если только это возможно». Эйден был раздражен и сбит с толку. Першу всегда преднамеренно утаивал информацию. Он вспомнил склонность Першу к подобным вещам во времена, когда тот был командиром на Глории, а Эйден лишь одним из его звеньевых. «Расскажи мне все, Кайль Першу. Все! Сейчас! У нас нет войск для того, чтобы послать их в Фатумис. Мы не можем послать даже одного элементала, чтобы тот водрузил знамя и объявил победу. Все вовлечены в новый бой у перекрестка Робина». «Новый бой?» «Он накатился на нас быстро и яростно, словно сама река Рилин. Те силы, что сейчас приближаются к вам, это около трети воинов Фатумиса. Остальные подразделения противника волной захлестнули перекресток Робина сразу после того, как мы закончили строить мост и установили склад боеприпасов. Воины хорошо дрались, но потери велики у обеих сторон. Вражеские боевые роботы использовали реактивные ракеты, и их зажигательная смесь меньше чем через секунду превратила склад боеприпасов в самый жестокий ад. Взрывы боеприпасов и ракет сверкают высоко в небе. Если ты оглянешься назад, то увидишь все это воочию». Эйден вдруг отметил, что ночное небо теперь значительно светлее, чем было, когда бой только начинался. Повернувшись назад, полковник увидел желтое зарево, охватившее весь горизонт. Переведя взгляд вперед, Эйден произнес: «Тогда мы должны взять для клана Кречета Эйлал. Если объект будет захвачен, то...» «А ты не проверил уровень боеприпасов ваших боевых роботов? А сколько тонн брони и запасных частей необходимо, чтобы Соколиная Стража обрела полную силу? После того, как склад исчез, каким образом вы перевооружитесь, перезагрузитесь или отремонтируете свои боевые роботы? А при таком яростном сражении на перекрестке Робина ты не сможешь надеяться на подкрепление». «Мы выполним задачу сами». «Нет, не выполните. Воины Комгвардии прибывают свежими, с достаточным вооружением и полным боевым обеспечением. И неважно, насколько хороши ваши доблестные военные навыки, гвардейцы сотрут вас. Я подозревал, что враг замыслил какой-то маневр. Он вписывается в стратегию Комгвардии. Когда они увидели, что мы сосредоточились на Эйлале, то, должно быть, задумали заставить нас истощить свою огневую мощь перед тем, как самим ввести новые подкрепления». «Твои слова полны осторожности, Кайль Першу. Что произошло с кланами?» «Мы терпим поражение на Такайда. Вот что произошло. Снабжение боеприпасами и остальным оказалось недостаточным, а потери огромны. Другие кланы даже не достигли того, чего достигли мы, Эйден Прайд. Только не вошедший в игру клан Волка, кажется, отделяет кланы от полного поражения. Тогда мы будем драться с этими силами Комгвардии насмерть. По крайней мере, мы достойно умрем». «Ты не сделаешь этого. Соколиной Страже нужно вернуться к мосту. Наши воины зажаты. Мы должны отступать к шаттлам. Я должен тебя просить. Нет, приказать Соколиной Страже прикрывать отход». «Но, Эйлал, мы столько прошли. и почти захватили объект. Да, почти. Здесь, в призраке, у меня лучший компьютер, который только может существовать. И я сквозь него прогнал всю информацию. Просмотрел ее со всех точек зрения, учитывая все нюансы, какие мне только известны. Насколько ты осведомлен, мои способности стратега – это единственная причина, по которой я все еще ношу форму воина клана Кречета. Я не вижу способа взять и удержать Эйлал. Эйден Прайд, тебе придется отступить. Я желаю драться! Ну что ж, если хочешь проявить бесполезное геройство, то дерись. Если стремишься выполнить свой долг перед кланом, начинай отступление. Шаттлы Комгвардии приземляются с другой стороны от Эйлала. Тебе до смерти еще несколько километров. Выбор за тобой. Когда Соколиную Стражу уничтожат в Эйлале, это будет повторением позорного поражения части в Большом Шраме. Если ты выберешь отход, то можешь сохранить Соколиной Страже жизнь и содействовать эвакуации всех воинов клана Кречета с Такайда. Так каков твой выбор? А ты не можешь предложить что-нибудь иное? И не намерен, Эйден Прайд. Эйден оглядел кабину матерого волка, словно ожидая увидеть колыхающийся призрачный образ Кайля Першу, стоящий за его спиной. Но привидения не было. Эйден находился в кабине один. «Тогда отступление», — произнес он угрюмо, в то время как каждый нерв, каждый мускул его тела толкал его вперед.